ручки. И девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня мы нашу передачу начнем с библейского урока. Я прочитаю послание к Иакову, 4 глава, с 13 по 14 стихи. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Итак, наш новый золотой стих гласит: «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». В Калифорнии есть портовый город Сан-Франциско. Проход в гавань узкий, и корабли один за другим входят в него из разных стран мира. Одни везут товары, другие — людей. Но все должны пройти через золотые ворота в гавань. Для одного корабля эта гавань была родной, но он давно был в плавании по Тихому океану и теперь медленно подплывал к родной гавани. Капитан и команда уже предвкушали радость встречи с родным городом и семьями. Наступил последний день плавания. Еще несколько часов, и корабль войдет в золотые ворота Сан-Франциско, в прекрасную бухту родного города. К вечеру ветер утих, и густой туман окутал корабль, скрыв из вида город и гавань. Корабль еле-еле продвигался вперед. Тревожные гудки раздавались со всех сторон, предупреждая о близости других кораблей. По-видимому, не одни они пытались найти вход в гавань в тот вечер. Туман сгустился до предела. Наступила полная темнота. Гудел где-то близко гудок, и команда начала бояться, что другие суда столкнутся с их кораблем. Еще опаснее было напороться на подводные камни у самого входа в ворота, где залив сужался. Гудели гудки. Медленно они двигались вперед. И вдруг послышался глухой удар. Залязгало железо, заскрипели балки. И все поняли, что с ними случилось то, чего они больше всего боялись. Они напоролись на скалу у самого входа в порт. Авария у самого входа. Какой ужас! Теперь нужно ждать, пока погода прояснится. Придет помощь, и их всех пересадят на другой корабль и так доставят в порт. Конечно, они не погибнут, но войдут в ворота без своего корабля. Возможно, даже и потеряют его навсегда. А им так хотелось прибыть домой в целости, чтобы заслужить похвалу, а не порицание. Это похоже на наше путешествие в небесную страну. Всю жизнь мы служим Господу так, чтобы не только быть спасенными, но удостоиться похвалы от Него. И вдруг, перед самым концом жизни, мы терпим аварию у самого входа в ворота вечности. Какими внимательными должны мы быть к себе и ближним, какими осторожными на пути в небеса к Господу, чтобы целыми войти в золотые ворота вечности. Ребята, давайте повторим еще раз наш новый золотой стих, который записан в Иакова, 4 глава, 14 стих. «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Дорогие ребята, а теперь подошло время слушать рассказ. Светильник, зажженный Господом. В одном из самых отдаленных рабочих кварталов Лондона жил извозчик со своей семьей, женой и двумя детьми. 10-летней Дженни и 4-летней Нелли. Раньше они жили очень хорошо. У них был свой маленький из двух комнат домик. Была кое-какая обстановка. Но жена умерла, когда Нелли не было еще 2 лет. И извозчик в силу обстоятельств должен был опять жениться. Вторая жена попалась ему очень нехорошая. 1 год она вела себя сносно, хотя с первого же дня стала плохо относиться к девочкам. А по истечении года пристрастилась к вину. И все у них пошло по-иному. Мебель вся продавалась ею на вино, также и одежда. И зажиточная семья превратилась в самую бедную и несчастную. Отец редко бывал дома. Он был занят с утра и до позднего вечера. Мачеха тоже уходила утром из дому и возвращалась домой поздно вечером пьяная. Дети были предоставлены сами себе. Старшая Дженни очень любила маленькую Нелли и, как могла, заботилась о ней. В школу они не ходили, потому что не во что было одеться. А свободного времени было довольно. Только в обеденное время девочки относили горячий чай отцу на работу, а все остальное время Дженни посвящала Нелли. Она была неплохой девочкой, но когда ее или Нелли задирали мальчишки, то сразу делалась бойкой и резкой и всем давала сдачи. За собой она не следила, ходила грязная, лохматая, но Нелли она держала очень чисто и аккуратно. Из всяких найденных ею лоскутков она сама, как могла, мастерила ей платьице, фартушки, мыла и причесывала ее по нескольку раз на день. И Нелли резко отличалась от всех детей в округе. Нередко тетушка Соня, муж которой был хозяином той биржи, где работал отец Дженни, и которая жила несколько поодаль от них в красивом каменном доме, говорила ей, чтобы она за собой так же смотрела, как и за Нелли. Но Дженни на это только смеялась в ответ. Тетушка Соня иногда посылала с Дженни завтрак для своего мужа и тогда давала ей мелкую монету, которую Дженни всегда употребляла для Нелли. Отец очень любил Дженни, и иногда, когда пьяная мачеха засыпала, он рассказывал ей о маме, о прежней жизни. Но это были редкие моменты. Обычно он возвращался домой очень усталый и, наскоро поужинав, ложился спать. И вот однажды тетушка Соня послала, как это часто случалось, с Дженни завтрак для своего мужа. Дженни на этот раз неохотно ей повиновалась. Она только что умыла, причесала и чистенько одела Нелли и стала с ней играть. Кроме того, мачехи уже не было дома. Дженни хотела взять Нелли с собой, но пожалела ее, потому что идти было далеко. Итак, Нежно простившись с малышкой, Дженни, пообещав скоро вернуться, взяла завтрак и ушла. Что-то ее тревожило. Она беспрестанно оглядывалась назад и кивала головой Нелли. Наконец, она завернула за угол и помчалась без оглядки вперед, к бирже. Придя туда, она никого не застала. Ей пришлось долго ожидать. Наконец, оба, и хозяин, и ее отец, пришли. Она им отдала завтрак и вскоре ушла. Несмотря на то, что любила поговорить с мужем тетушки Сони, который к ней хорошо относился и всегда с нею шутил. Придя на свою улицу, она увидела подружек, которые говорили и указывали на нее. Дженни хотела было с ними подраться, она думала, что они над нею смеются. Но услышала странные слова. «Иди скорее, Дженни, твоя Нелли сгорела. Она в больнице, беги скорее к ней». Не помня себя от ужаса, Дженни вбежала в дом. Жуткая картина представилась ей. В очаге тлел еще огонь. Вся комната была полна дыма. Дженни с беспокойством бросалась из стороны в сторону, ища Нелли, и не находя ее. Она лишь споткнулась о пьяную мачеху, лежащую в глубоком сне на полу. С рыданием выбежала Дженни на улицу. Там одна соседка, будучи добрее других, рассказала ей следующее. «Мы видели, как твоя мачеха пошла в дом, совсем пьяная. А потом услышали, как Нелли кричит. Мы думали, что твоя мачеха избивает ребенка. Но было уже поздно. Мы застали Нелли уже всю пылающей, а мачеху на полу крепко спящей. Очаг же был сильно растоплен. Немедленные минуты мы взяли Нелли на руки и понесли в ближайшую больницу, где оставили ее. А я поспешила потушить очаг. Иди в больницу, может быть, тебя пропустят?» Но Дженни не слыхала всего того, что говорила ей соседка. Она рухнула на землю без признаков жизни. В это время пришел отец, которого известили о несчастье. Отнес ее в дом и стал звать. «Дженни, Дженни, проснись! Неужели две жертвы за день?» Наконец она очнулась и, оставив пьяную мачеху лежать, где лежала, оба направились в больницу. Отца пропустили, ее нет. Вскоре отец вышел с красными глазами и ничего не сказал на расспросы Дженни. И они направились домой. Но по пути Дженни убежала от отца, снова прибежала к больнице и умоляла впустить ее. Ее и слушать не хотели. Но, к счастью, ей попался навстречу один молодой доктор, который со страданием спросил у нее. «Малышка, ты почему так плачешь?» Где моя Нелли?» «Нелли? Это твоя сестренка?» «Да, это Нелли, моя Нелли!» «Да, я ее видел. Ну как она? Скоро ли выйдет из больницы? Неужели тебе неизвестно, что раз человек попал к нам в больницу, то он достаточно болен, чтобы остаться в ней? Пропустите меня к ней, я не буду плакать. Буду стоять тихо-тихо, вот увидите, я и сейчас уже не плачу. Ну ладно, заходи, пойдем только на минутку. И не плачь, а то ты, пожалуй, всю ночь не заснешь. Бьющимся сердцем шла за ним Дженни. Они поднялись на второй этаж и вошли в чистую, светлую палату, где лежало человек 6 детей. Но Нелли между ними не было. Дженни растерянно смотрела по сторонам. Доктор взял ее за руку и подвел к одной из кроватей. На ней лежал ребенок, весь забинтованный. Виден был только один закрытый глаз и рот. Неужели это Нелли? Неужели это моя Нелли? Со страхом смотрела она на нее, и слезы готовы были брызнуть из глаз. Бедная Нелли, но она ведь поправится. Она скоро домой придет. Ей дома будет лучше. Доктор молчал. Девочка же, которая лежала рядом с Нелли, сказала: Нелли будет хорошо, когда она пойдет к Иисусу. Я тоже к нему скоро пойду. Дженни с недоумением посмотрела на то, что говорила, и сказала, что Нелли будет счастлива, когда вернется домой. Тут доктор тронул ее за плечо и сказал, что пора уходить. Дженни повиновалась. Она шла домой. Как дома была свидетельницей ужасной сцены между отцом и протрезвившейся мачехой, долго не помнила. Она просидела всю ночь, не отвечая отцу на его вопросы. Утром они оба пошли в больницу. И вскоре отец вынес на руках мертвую Нелли. Дженни не плакала. Она как бы окаменела. На другой день маленькую Нелли похоронили. Жизнь опять потекла обычным порядком. Через несколько недель после похорон Дженни, немного оправившаяся после потрясения от смерти Нелли, как-то зашла к тетушке Соне, которая в этот день сидела на улице и любовалась окружающей природой. Следует несколько слов сказать о семье тетушки Сони. Оба супруга были люди уже не первой молодости, детей у них не было. Да это было им и на руку. Тетушка Соня очень не любила детей, этих почкунов, как она их называла. Она была образцовой хозяйкой, экономной и такой чистоплотной, что соседи уверяли, словно пол ее кухни был гораздо чище столов у других людей. Она была набожная женщина и часто надоедала своему мужу этими разговорами, которые вела в виде перебранки. Ее муж был совершенно равнодушен к вопросам религии. У них жил молодой квартирант. Он работал в банке, а по вечерам посещал богослужебные собрания. Вот к ней-то, к тетушке Соне, и направила свои стопы Дженни. Ты отнесла завтрак, Дженни? Ну вот и хорошо. Деньги ты ведь уже получила, чего ж тебе еще надо? Тетушка Соня, у меня к вам один вопрос. Я его задавала папе, но он сказал, что вы лучше можете ответить. Дело вот в чем. Когда я была в больнице у Нелли, то там одна девочка сказала, что Нелли пойдет к Иисусу и что ей там будет очень хорошо. Кто этот Иисус? Где он? Куда ушла Нелли и почему ей там хорошо? Вот вопросы, на которые я хочу получить ответ. Боже милосердный, что ты говоришь? Ты не знаешь, кто он? Он сын Бога живого, он царь царей, он спаситель грешников, он живет во славе на небе. Дженни широко раскрыла глаза. Она ничего не поняла. Но она так устала, что не могла стоять и поэтому попросила разрешения присесть на ступеньку. Тетушка милостиво разрешила, после чего продолжала ей говорить в высокопарных словах об Иисусе. В это время пришел на обед и молодой человек, квартирант. Он ласково взглянул на Дженни и, когда узнал, зачем она пришла, заволновался. Он попросил разрешения для Дженни войти хотя бы в кухню, на что тетушка Соня нехотя согласилась. Сам он тоже не пошел к себе обедать, а остался в кухне и попросил тетушку налить тарелку супа и для Дженни. Глаза Дженни радостно засияли. Она так устала и была такая голодная. Что, вкусный суп? Ты, наверное, такой еще не ела? Да, не ела. Спасибо. Я обычно довольствуюсь кусочком хлеба. Да если где достану чай, то с чаем. А чаще всего так, без чая. Это мой завтрак, обед и ужин. Дженни, приходи вечером, и тогда я объясню все, что ты пожелаешь знать. Сказал ей на прощанье молодой человек. Она только кивнула головой и вышла на улицу. Дождавшись отца, она ему все рассказала. И опять вечером пошла к тетушке Соне. В это время та разговаривала с квартирантом о Дженни. Вот вы все хотите ехать к индейцам. Полюбуйтесь на Дженни. Она родилась и выросла в христианской стране. А до чего невежественна. Правда, ест хорошо, но в остальном — дикое невежество. Молодой человек грустно улыбнулся, но ничего не сказал. Пришла Дженни. Насколько она смогла, привела себя в порядок. Умылась, пригладила волосы. Ее завели в кухню. Сначала она робела. Но сегодня тетушка на нее не обращала никакого внимания, молча и усердно работая спицами. Говорил лишь молодой человек. Ты хочешь знать об Иисусе, Дженни? Ну вот, слушай. Далеко-далеко отсюда, много-много лет тому назад, родился в убогой пещере маленький мальчик. Его мать звали Марией, а нареченного отца Иосифом. Это был непростой младенец. В честь его ангелы пели хвалебную песнь. Ангелы – это духи Божии. Взгляни в окно. Кто сотворил эти звезды? Месяц, землю. Их сотворил Бог. Бог – творец всего. И Иисус был его сыном. Но если бы он не родился в бедных яслях, то мы бы не могли обращаться к нему так просто, вот как сейчас. Он вырос, делал много добра людям, исцелял больных, воскрешал умерших. А почему он не здесь? Где он? Он мог бы воскресить и Нелли. Дженни смущенно замолчала, а молодой человек ласково сказал: «Не спеши, не спеши, Дженни. Дойдем и до этого вопроса. Итак, Иисус воскрешал мертвых, всем помогал, и советом, и делом, а люди его убили, пригвоздив ко кресту. Прибили ему руки и ноги, и он в мучениях истекал кровью. Его сняли с креста, положили в гроб, но на третий день он восстал из гроба. Он воскрес. 40 дней он являлся своим ученикам, а потом вознесся на небо, где и сейчас находится. Но Дженни, хотя он на небе, но он близок к нам. Он все слышит и все видит. Он родился для того, чтобы мы не боялись его. Он взял наши грехи на себя. Ты знаешь, что такое грех? Нет. Вот если ты бываешь непослушная или дерзкая, то это грех. Иисус был очень хороший. Он никогда не возвышал своего голоса, никогда не желал никому зла, никогда не говорил неправды, и Он хочет, чтобы и мы были такие же, как Он. И вот мы, смотря на Него, можем просить Его простить нас и помочь нам во всем. Ну, уже довольно. Хватит, а то тебе трудно все запомнить. А почему? Я не могу быть спокойна, пока не узнаю всего этого. И у меня никого нет, кто бы это разъяснил. Усвой только, что Иисус был очень хороший и хочет, чтобы мы были такие, как Он. А насчет Нелли не беспокойся. Он любит маленьких детей, и Нелли у него на небе. Ей там хорошо. Но об этом я расскажу в другой раз. А теперь, Дженни, умеешь ли ты читать? Нет. Как-то отец послал меня в школу, но мачеха и платье пропила, и мне не в чем было ходить в школу. Тетушка Соня сжала выразительно губы, Дженни смущенно замолчала. А молодой человек ласково сказал: «Ну так вот что, с разрешения тетушки Софы ты будешь приходить сюда каждый вечер. Я буду учить тебя читать, писать и считать. Спроси отца, разрешит ли он? А ночью думай о том, что я тебе сейчас рассказывал». Oh, so much. ушла, счастливая и довольная. Дома она стала все рассказывать отцу. И отец впервые после смерти Нелли рассмеялся и сказал: «Как это тетушка Софа тебя впустила, да еще и накормила? Она на этот счет большая чудачка». С этих пор Дженни регулярно стала ходить к тетушке Соне. Учиться ей не особенно хотелось, но чтобы доставить удовольствие своему учителю, она слушала очень внимательно и за один урок выучила все буквы. Позанимавшись, он начал говорить ей о Христе. И эти истины она воспринимала всем своим детским сердечком. Она узнала, что Иисус любит ее, что Он спас ее от греха и хочет, чтобы она Его любила и старалась быть хорошей, подобно Ему. Всех любила, всех прощала. Тогда и она, когда придет ее смерть, пойдет к Иисусу и разделит с Ним Его славу и увидит там Нелли. И Дженни радостно откликнулась на призыв Христа, горячо полюбила Его всем своим детским сердцем и старалась быть хорошей. А однажды она пришла к тетушке Соне со свертком в руках. Она застала тетушку на улице вместе с молодым человеком. Это Дженни. Тетушка Соня, сохраните, пожалуйста, вот это, пока я вырасту большая. А то у нас нельзя. Мачеха продаст и пропьет. Ну что там такое у тебя? Это платьице Неллина. Дженни развернула сверток. Там оказалось несколько платьиц от Нелли. Вот и дала поклонство. Видали ли вы такую язычницу? Сжечь надо это тряпье, а она его сюда принесла. Дженни схватила платьице и прижала их к груди, испуганно глядя на молодого человека. Его лицо было печально. Он взял Дженни за руку, усадил на скамейку и сказал: «Это платьице твоей сестренки, и ты хотела бы их сохранить?» «Да, это ее». «Дженни, а что бы сказал Иисус? Разве ты не знаешь маленьких детей, которые не имеют платьев? Не лучше ли отдать им, чем их сохранить? Что мы даем другим, то даем Иисусу. Подумай над этим, Дженни. А теперь будем заниматься. Я сегодня расскажу тебе о добром самарянине». Дженни была вся во внимании. Она не спускала глаз с молодого проповедника. Жил один человек. Он попал в руки разбойников. Они все у него отняли, избили и выбросили на дорогу. Проходил мимо священник. Увидел его, но прошел и не остановился. Затем проходил левит. Он подошел к избитому человеку, посмотрел на него и ушел. Проезжал той дорогой и один самарянин. Он увидел избитого, сжалился над ним, подошел, перевязал ему раны, посадил его на своего осла, привез в гостиницу, заплатил за него хозяину и только тогда сам уехал. Вот так и ты можешь быть таким добрым самарянином. Ведь ты, наверное, знаешь детей, у которых нечего одеть. Знаю. Вот и одень их, отдай им платьице твоей Нелли. А она, видя это, будет радоваться на небесах. Да и Иисус порадуется с тобою. В сердце Дженни происходила отчаянная борьба. Молодой человек это видел и замолчал. Тетушка Соня сидела безмолвная. Наконец Дженни подняла лицо, все залитое слезами, и сказала: Завтра же я дам их Лизе, она ничего не имеет. После этого они еще долго беседовали. На другой день Дженни пришла сияющая. Если бы вы знали, как обрадовалась Лиза, как она прыгала, как хорошо, что я у вас спросила совета. Так время шло и шло. Дженни делала большие успехи в учении и познании Иисуса Христа. По ее настоянию отец купил ей щетку, веник и тряпку, и она по мере сил старалась наводить дома порядок, пряча все от мачехи. Сама стала опрятнее, но ходила в латаном платье. На вопрос тетушки Сони, отчего отец не купит ей хоть одно хорошее платье, она ответила, что не стоит этого делать. Отец много раз пробовал, но мачеха пропивала его. И тогда бывали дома ссоры. И она сама просила отца не покупать ей ничего. Дома она старалась передавать все отцу, что слышала от молодого человека. В одном только она не следовала за Иисусом. Ненавидела мачеху после смерти Нелли. И хотя перестала делать ей зло, но не могла даже видеть ее. А в один из дождливых дней молодой человек сказал при тетушке Соне, что у него скоро не будет времени, чтобы заниматься с Дженни. Нужно было определить ее в школу. Вечером он предложил ей приходить к ним в дом, и они бы беседовали, но для занятий у него времени больше не было. Еще одну удивительную вещь предложил этот молодой человек. Он сказал, чтобы отец Дженни купил платье, но чтобы она оставляла его здесь. И он надеялся, что тетушка это разрешит. Нет, мне нельзя. Мачеха узнает, что мое платье здесь. Она и сюда придет и устроит скандал. Нет, нельзя. Молодой человек опечалился, но, как всегда, провел занятие с Дженни. И на прощание ей произнес: Иисус сказал, чтобы мы все наши заботы возложили на Него, и Он укажет выход. Ну, до свидания, Дженни. Молись и надейся. Когда они остались одни, тетушка Соня долго сидела молча, то бледнее, то краснее. Наконец, тетушка не выдержала и спокойно проговорила: «Как удивительно вы понимаете заветы Христа! Как ваши понятия расходятся с моими! Я все время молчаливая свидетельница ваших разговоров с Дженни. Скажите, почему вы ей ничего не говорите об аде, о наказании, а только о любви? Страх играет большую роль». Я всегда считала себя примерной христианкой, всегда посещала богослужение, всегда говорила мужу, что он погибший грешник, но сейчас я вижу, что все это не то. И когда вы, Дженни, говорили, что Бог есть любовь и что Он ее любит, я вынуждена была сказать себе самой: «Соня, и тебя Бог любит. Не ты Его, а Он тебя любит, любит такой, какая ты есть. Где же моя заслуга? Нет ее, Он все во всем». Все мое христианство было до сих пор обманом, и я охотно верю, что, глядя на него, мой муж совсем отвернулся от Бога. Но слава ему, что он дал мне это почувствовать, и что с данного момента начнется иная жизнь. Молодой человек все это время сидел, не шевелясь. Ему было неудобно, что такая благородная дама исповедовалась перед ним. И в то же время он радовался сердцем за нее и за Дженни. «Она дитя. Ад и наказание пусть останутся для многолетних грешников. А ее бедную овечку незачем отягощать этим. Вот вы говорите «ад, наказание». Ах, если бы вы знали, что это значит для бедной детской души! Я в детстве не знал Бога любви. Я знал только строгого, карающего за малейшее отступление Бога. И когда я в нашей старинной Библии разглядывал картины, меня охватывал ужас. Христос рисовался мне тоже строгим судьей. Я не знал, куда деваться. Когда в отрочестве на меня нахлынули мысли, я чуть было не погиб, чуть не стал безбожником, и лишь милость и любовь его ко мне были так велики, что он заставил одного своего верного слугу разъяснить мне сущность Писания, сущность любви на кресте, и с тех пор я его. И не мне говорить малюткам о суде. Суд и наказание — это тема для закоренелых грешников. Смотрите, как Дженни полюбила Иисуса, и как она старается следовать за Ним по мере своих слабых детских сил».